5 минут российской столицы. Всем здравствуйте. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» и YouTube-канала «Эхо Москвы». Программа «8-7» – самая сложная для наших гостей. У нас сегодня ведущие Алексей Соломин, Алексей Голубев, Алексей Нарышкин. А в гостях руководитель энергетической программы российского отделения «Greenpeace» Владимир Чупров. Здравствуйте. Вечер добрый, Алексей. Вечер добрый, уважаемые. Да, мы с вами до эфира разговорились, и мы решили начать с вот этого недавнего заявления Росгидромета, который внес такую, я не знаю, насколько... Сумятицу, рассказав о составе радиоактивного облака, которое образовалось под Северодвинском после известного ЧП при военных испытаниях. Можете нам расшифровать, на самом деле, как надо все это воспринимать? Да, ну вот хронологически как это выглядело. То есть 8 августа все это произошло, потом было затишье, какая-то тишина, непонятно что, где, там косвенная информация о том, что где-то с врачами что-то, где-то закрытые машины. А вот тут вот недавно Росгидромет с опозданием, им это подхватили, публикует о том, что было облако короткоживущих изотопов. Вообще это признак того, что там, возможно, была ядерная реакция. То есть это, ну, там два варианта. Либо у тебя батарейка РИТЭК, ну, там более-менее стабильный изотоп, ну, Цезий-137 или Стронций-90, или у тебя реактор, вот то, что Владимир Владимирович Путин презентовал как самолетно-ядерная реактивная тяга, и тогда это совершенно другая история, потому что ядерная реакция, короткоживущие изотопы, гораздо сложные, более тяжелые последствия, и вот тут, соответственно, Росгидромет как бы сказал, что вот это сумятица, да? Да. Возможно, что действительно это буревестник, о котором говорил Трамп. А эти тяжелые последствия не для кого? И они в чем выражаются, в чем могут выражаться потом, через, не знаю, годы? Ну, если говорить про короткоживущие изотопы, можно пока про них говорить. Потому что дальше вопрос, какой там был состав. Там был, там, я не знаю, плутоний-38. Очень грязное вещество, на самом деле, да. Или там 39-й, получше, но все равно грязный. Или 35-й уран, не знаем, да. Если говорить про короткоживущие изотопы, то речь идет о, ну, кроме, помимо врачей, которые контактировали напрямую с теми, кто пострадали, это так называемая коллективная доза. То есть это то, что прописано в наших нормативных документах, то есть считается, сколько люди, проживающие там, ну, допустим, 20 тысяч, они смотрят, значит, облако накрыло такую территорию, там жило, допустим, 20 тысяч человек, не знаю, там плюс-минус, и сколько в среднем они получили, складывается, получается, на всех какая-то доза, там 2-3 зиверта. И дальше по коллективной дозе, соответственно, есть соответствующие расчеты, формулы, опыт Чернобыля, к сожалению, такой печальный, что из вот этих вот 20 тысяч, вот с этой дозой у нас столько-то получит инвалидность, онкологию, столько-то могут получить летальный исход. Вот это, наверное, на сегодня на основании короткоживущих изотопов основная, что ли, такая неприятная штука. Вот эту коллективную дозу, конечно, желательно было посчитать. Мы ее не знаем, но те, кто, скажем так, следили в Росатоме, я думаю, прекрасно знают, эту коллективную дозу могут посчитать и вычислить вероятность, и сколько вот из этих Северодвинск, Мёнокса, сколько могут пострадать в режиме уже какой-то инвалидизации. Они могут посчитать, исходя из знаний того, что взорвалось и в каком количестве там было этого вещества? Да. А просто цифры, которые Росгидромет называл вот по объему, этого недостаточно? Росгидромет отловил одномоментный выброс, то есть что это было в какой-то концентрации, но, насколько я знаю, все-таки там идет какой-то лаг по времени, то есть они кажут, что ли 20 минут, то ли там час. Поэтому здесь вопрос, что все-таки реконструируют дозу лучше коллективную, исходя из того, что было на выходе при взрыве, да, ну и дальше по гидрометеорологическим условиям и населению, которое, соответственно, попало в это облако. То есть Росатом должен сказать, что взорвалось? Ну, хотя бы сказать, сколько людей пострадает или принципиально может пострадать. Но Росатом никогда это не расскажет. Ну, вы сейчас риторический вопрос задали, да? Ну, нет, почему, не знаю. Но вы же давно работаете в России, Росатом, в Greenpeace, и знаете, в принципе, как... С Росатом с секретностью очень тяжело, это правда. На сегодня это наполовину военная организация. Многие технологические процессы перемешаны, засекречены. Именно поэтому эти вещи, которые Росатом очень плохо делится или просто скрывает, кстати, не только Росатом. На уровне МАГАТЭ эта практика вообще принята во многих странах, а МАГАТЭ – это международная организация, имеет соответствующее соглашение. Вообще-то системная проблема, с Организацией Объединенных Наций, оно 1956 года, о том, что любые выступления ВОЗа, Всемирной Организации Здравоохранения, ООНовской, да, на тему последствий для здоровья людей в результате аварий радиационных, они должны проходить согласование, ну, такой квазифильтр в МАГАТЭ. Почему очень многие вещи там по Фукусиме, по Чернобылю, они очень, очень сильно тормозились, потому что МАГАТЭ, оно, ну, считайте, это Росатом, только международный. Поэтому Росатом в этом случае не исключение, корпоративная этика с информацией было, есть и будет тяжело. А у нас Конституция, разве, я вот сейчас открыл текст, не успел еще открыть конкретный параметр, она разве не ставит приоритет экологической безопасности, информирования о состоянии? Ставит, ставит, Алексей, да. Ставит, но здесь, как всегда, исключение. Здесь, конечно же, вопрос судебных вещей, вещей, связанных с обращением в прокуратуру. Но, еще раз, по опыту, как-то вот эта вот статья Конституции и законодательства, она не очень поддается, ну, тому, что называется секретностью Росатома, к сожалению. Ваши коллеги из международного Greenpeace как-то подключались к этой теме? Ведь это же не только локальная российская проблема. Это облако, оно могло куда угодно пойти. Да, значит, и зарубежные коллеги, российские офисы Greenpeace в других странах помогают и, ну, соответственно, и консультации какие-то, многие вещи они нам помогают делать, так же, как и российский офис помогает зарубежным офисам, допустим, по Фукусиме у нас были экспедиции, наши сотрудники ездили в Фукусиму, поэтому здесь, да, ответ, да, взаимопомощь есть, взаимодействие есть, но сейчас им сложно чем-то помочь, потому что первичная информация, конечно, у нас. По большому счету, надо туда ехать, отбирать пробы, ну и смотреть, восстанавливать, реконструировать, что же это было. Ну, обить тревогу, привлекать внимание всех. Ну, вы знаете, тревога уже прозвучала, потому что, насколько я знаю, это все уже прозвучало, по-моему, и в Guardian, и, ну, то есть это прозвучало, да, Алексей. А экспедиции, почему как-то сразу вот это не было сделано по горячим следам, что называется? Ну, Нёнокса это закрытый поселок, да, то есть если ехать, то Северодвинск, насколько я помню, там тоже какая-то закрытая система, по-моему, это же ЗАТО, закрытое территориальное административное образование. Ну, стоило бы, да, стоило, но, скажем так, ну, всегда это риски. Ну, и давайте я не буду все карты открывать, но мы над этой темой думаем. В ближайшее время, думаю, мы эту информацию какую-то дополнительную тоже дадим. Все-таки, по вашему личному мнению, то, что произошло под Северодвинском, это какая-то ужасная катастрофа? Или эта вещь, да, на нее следует внимательно следить за ней, но паниковать тоже не нужно здесь. Ну, давайте, это не Чернобыль. Угу. Такой паники, как 86, быть не должно. Первое. Второе, это еще раз, еще один показатель, что система действительно информирования, вот той самой информации экологической, на которую мы имеем свое право, конституционное право, она здесь, ну, скажем так, требует какой-то модернизации правовой, что-то нужно делать с этими вещами. И третье, ну да, дальше нужно смотреть, кто конкретно дополнительно мог пострадать, это врачи, это коллективная доза и, соответственно, кто мог в этих населенных пунктах. Но, скажем так, паники на уровне, скажем так, всероссийской, наверное, нет. Это не Чернобыль. Вот это облако, которое фиксировал Росгидромет, оно же, по-моему, в конечном итоге разошлось на достаточно большие расстояния и, по-моему, накрыло всю, да, западную часть России. Оно, да? Ушло сначала на юг, до юга Архангельской области, насколько я помню. Это, кстати, вот делали реконструкцию, по-моему, французские ученые, и, по-моему, там наши коллеги французские тоже как-то с этим помогали им. И потом ушло на восток, вот туда ушло, куда-то в сторону Урала. Да, но там уже в связи с рассеиванием, в связи с тем, что это все-таки какие-то расстояния, вся вот эта вот активность, она падает, естественно, с расстоянием, поэтому это хорошая новость. Я не думаю, что там будут какие-то катастрофические последствия. Ну, для москвичей точно нет. То есть сейчас речь идет о риске, говорят, заражение, да? Заражение радиации? Заражение, загрязнение, можно и так говорить, да. Риски загрязнения, они сейчас остаются только для ближайших населенных. Ну да, можно сказать, что Нёнокса и Северодвинск. Угу. Ну, вот они самые близкие, самые в зоне риска, да. Вот их бы проверить, конечно. Еще раз, о рисках речь идет. Ну, нам президент сказал, что все под контролем, все в пределах нормы. Прошло уже достаточно времени, чтобы он получил наконец-то. Знаете, надо все-таки между строк читать то, что умеет эхо. Уважаемые читатели, слушатели эхо, чтение между строк, когда президент говорит, что все нормально, нормально что? Фон нормальный, да. А как бы вот коллективная доза, вот давайте, вот он уже не сказал, с коллективной дозой все нормально. Вот пусть проверят эксперты и посчитают коллективную дозу. Вот хотя бы так. А почему Greenpeace не поехать и не проверить? Ну, мы думаем об этом. Ну, давайте так. Я думаю, что какие-то вещи мы перепроверим, да. А в ближайшее время будет информация. Вы так не очень как бы охотно об этом говорите, правильно понимаю, что после ряда экологических акций за вами следят как за возможными экстремистами? И... Следят, конечно. Я вот сейчас вот на Ямале был в 2016-2017 году, был в Ханты-Мансийском округе, вот мне по северам сразу сидят чекисты. Очень профессионально, кстати, при всем уважении. Да, следят. В смысле, заметно очень? Ну, слишком заметно. Ну, какие-то вот, ну, сидит товарищ, и у него на компьютере, который не приспособлен, программа, которую компьютер явно не тянет. Ну, он что-то там делает. Вот. Ну, или, соответственно, там идет проверка полицейская, они друг друга проверяют эти корочки при мне. Угу. Договариваются, кто будет меня дальше. Ну, а каких-то конкретных проблем? Там прокалывают шины, не пускают куда-то? В моих случаях не было, у коллег было. То есть, это 15-й год нам сломали лодочный мотор, мы пытались сделать экспедицию в Арктику, проверить, что там у нас... в общем, компания Худайнатова, там местные жители жаловались на то, что у них там вездеходы, там все разрыли. Вот, просто вот один мотор просто в хлам, в итоге мы с одной лодкой остались, очень рискованно. И в 14-м, по-моему, году неизвестные разгромили лагерь, наш лагерь на Кубани. Избили там, проломили там все, что можно, и голову там, одному, как минимум, одному сотруднику. В общем, была жесткая история. Да, такое есть тоже. А расследуется она? Расследуется, но как расследуется? Формально расследуется, неформально. Вот мы по кубанской истории сейчас поднимали тему, но в итоге выяснили, что там ничего не сделано. Не только в нашем отношении. Вот вахта Северного Кавказа. Недавно суд выиграли за бездействие следователя. Там тоже убили. Ну, не убили, в общем. Проломили череп. Мы сейчас сделаем перерыв для рекламы. Вернемся в программу «Эй-Тим». Программа «Эй-Тим». Реклама. Они выросли на танцах. Шла с первого сезона смотреть танцы. Меня вдохновило. И я начал заниматься танцами. Почему я приехал в этом году на шоу танцы? Ну, потому что круто здесь. Теперь пришло их время. Танцы «Новое поколение». По субботам в 9 вечера на ТНТ. Для лиц старше 16 лет. Реклама на эхе. Оно того стоит. Значит, продолжается программа «Эй-Тим». Меня зовут Алексей Соломин, Алексей Голубев, Алексей Нарышкин сегодня тоже вместе со мной ведут этот эфир. А и у нас в гостях руководитель энергетической программы российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров. Вот, Владимир, вы упомянули про Арктику, но как государству вам не противостоять, если вы, например, говорите, мы не понимаем, зачем Арктику покорять. Вот в одном из интервью вы так сказали, я не понимаю, чего они так в эту Арктику. Да, у нас есть позиция очень четкая. Кстати, ее разделяет наш президент во многом, Владимир Владимирович Путин. Начиная с 2012 года, наша позиция очень четкая. На сегодня это не только экологические риски, это еще экономическая, ну, не хочу говорить катастрофа, но это очень большая опасность для экономики России в целом. Сегодня, вот еще Примаков перед своей смертью, незадолго, он говорил, что $150 баррель, при котором можно идти на арктический шельф, плюс льды, плюс глубины. Не берется технически. «Газпром», «Роснефть» четко сказали, в этом столетии все, что на глубинах 50-100 метров не берется. Кстати, вот «Победа» «Роснефти» 83 метра. Она не берется логистически, потому что ну, там льды, там нужна только гравитационная платформа, они до 40 метров только в мире могут ставиться. Да. И вот эти вещи мы с 2012-2013 года, та самая высадка на Приразломную, которую вот вы все тоже помните, была. То есть мы об этом говорим, и, кстати, благодаря во многом нашей позиции, многие экономисты начали об этом тоже говорить. И вот я даже сделал специальную табличку в свое время, да, как оценили, с 2007 года примерно арктическая гонка идет, ну, когда, значит, установили флаг, потом, значит, Штаты объявили, потом наши объявили концепцию, потом еще арктические вещи. И как бы в 2012-2013 году все было тихо до этого времени, а потом все начали считать. И оказалось, что действительно, это огромная стратегическая, экономическая ошибка, как минимум арктический шельф. Дальше. Если говорить про вещи, связанные не с шельфом, а, допустим, с Таймырским полуостровом, с Гданским полуостровом. То есть, это пока не освоенная территория, где, вот, допустим, по Таймырскому, значит, Худайнатов и Сечин предлагают инвестиции там, на 8 триллионов рублей в ближайшие там, годы и льготы там, до 3 триллионов, 26 триллионов рублей. Да? И дальше представьте себе на месте Владимировича Путина. Да. Вот мы можем продолжать осваивать Арктику. А что такое Арктика? Это нефть и газ. Еще уголь. Уголь вот еще на Таймыре начали разрабатывать. А, соответственно, поддерживая вот ту рентную природную, в смысле, экономику, которая сидит на природной ренте, продал, значит, нефтедоллары распределил пенсионерам и так далее. Или все-таки идти как бы по пути модернизации. Это уже не сырьевая экономика должна быть. И это вопрос, куда пойдут льготы и инвестиции. Государственные, в том числе, инвестиции. И вот до конца года, кстати, должно состояться решение очень знаковое. Давать или не давать по Таймыру, Сечину эти льготы. И вот здесь большой вопрос, вот как решит государство. Потому что сегодня все понимают, что наш ВВП, сейчас вот по экономике, да, чисто, зависит от цен на нефть и газ. И вот если посмотреть, вот все последние 20 лет, это просто вот ВВП в зависимости от цен на нефть и газ. Сырьевой потенциал для роста экономики исчерпан. Об этом говорят все, кому не лень. Если мы пойдем на Таймыр, все, ближайшие там 30-40 лет мы там. Это же не просто прийти и построить. Это там должны быть инфраструктура, люди, Владимир, деньги. Владимир, простите, ладно Таймыр, но та же Арктика, ее же надо застолбить чисто геополитически. А, здесь политический вопрос. Да-да, я понял. Значит. Хорошо. Значит, у этого вопроса, естественно, есть такой геополитический, национальный вопрос. Значит, я здесь не буду распространяться, просто процитирую позицию нашего МИДа. Угу. Причем МИД, который вот в Арктическом Совете, это там было два наших спецпредставителя, Васильев и вторую фамилию запамятовал, значит, которые четко сказали, что на сегодня в существующем международном законодательстве и сложившейся геополитической ситуации вот этих пяти приарктических морских стран отсутствуют предпосылки для какой-то гонки за минеральными ресурсами. Что есть? Есть, соответственно, вопрос, кому достанется шельф. Не столб воды, не море, не воздушное пространство над ним, а вот дно. Дно до Северного полюса. Потому что сегодня действительно оно, ну, скажем так, это высокие широты, это нейтральные воды, то есть ничьи. Но это вопрос очень, ну, скажем так, такой, это вопрос дипломатического маневрирования. Значит, экономики за ним в этом столетии точно нет. На сегодня 200-мильная зона зафиксирована. Поделено. Значит, с норвежцами Медведев в свое время конфликт урегулировал. Там, Граничную историю. То есть, как бы все, у нас граница есть. Значит, со Штатами на Аляске граница де-факто есть. До юра они не подписали морскую международную конвенцию, но они там все равно есть. Есть 12-мильная зона в Российской Федерации. И вот эти две зоны, 12-мильная экономическая зона, 200-мильная, они на сегодня позволяют делать все. 12-мильная и 200-мильная. По экономике они разрешают все. Это приоритет государства, делать там, что хочет. Ну, в 12-мильной еще арестовать, штрафовать. Ну, шельф он намного больше. А шельф больше, да. Но еще раз. МИД Российской Федерации на сегодня предпосылок для того, чтобы иметь конфликт в арктической зоне из-за гонки за минеральными ресурсами, нет. Их действительно нет. Мы это перепроверяли, мы это писали в администрацию президенту. Скажем так, у нас здесь консенсус. Но у нас МИД и Курилы готов отдавать. Ну, вы знаете, там такие качели до сих пор не понимают. Ну, МИД это все-таки президент. И смотрите, дальше вопрос, кто чья это позиция. Мы же хотим, да. Вот как сказал Алексей, застолбить за собой шельф. Мы работаем на будущее поколение. Да. 200-мильная зона... Застолблено, хорошо. Да. Это застолблено. Это, да. С этим проблем нет. Да. А вопрос-то в том, чтобы не упустить то, что дальше... Для будущих поколений, да. Ну, в том числе. Да. Потому что мы же знаем, мы же сидим, но вокруг нас враги, да. Они же не дремлют. Придет немец сказки и заберет Северный полюс, нечестно. Да. Да, ну, во-первых, там действительно пока технологий вообще обозримом будущем, это 100 лет как минимум, да, что делать, как добывать на этом дне минеральные ресурсы, их нет. Еще раз, если сейчас идет борьба... Появится. 100 лет не вопрос. Да. Сейчас идет борьба не за рыбные ресурсы, не за то, чтобы будут контролировать поверхность, чьи там военные суда могут, не могут. Речь просто про дно. Да. Дно это там первые 1000 метров. На первых 1000 метров, дай бог, плавают какие-то батискафы. Пока там добывать человечество не научилось. Особенно во льдах. Да. Поэтому здесь еще раз это вопрос такого дипломатического маневрирования. И самое главное, смотрите, вот здесь нужно смотреть очень аккуратно. У нас вот на эхе думающая аудитория, как говорит Венедиктов, она такая скрупулезная. что вот как только вам говорят про будущее поколение, вот первый флажок, что-то не так. Да? Вот когда вот в Москве косят траву, я говорю, с чего косить-то? А мы защищаем клещей. Да. Вот, а вот Владимир Ильич недавно сказал, что вот у нас червяки вылазят на западных странах. Да. Но суть в том, что как только у вас говорят, что мы защищаем от клещей для будущих поколений, вот какие-то очень такие теоретизированные вещи, которые вот сложно даже представить, да, тут вот первый флажок, что-то не так. Я прошу прощения, а траву в Москве косить не надо? Ну, не надо так часто. Понимаете? Или косите, но тогда сделать так, чтобы не только косили, но и она росла там, где должна расти. Вот у меня под этим, под окном там 10 лет был плешивый забор, его все равно косили. Ну, там 3 волосинки косили. Я говорю, вы восстановите траву, чего вы косите-то? Они только косят, но не восстанавливают. Бордюры не ставят, вся эта грязь по Москве с колесами. Слушай, Владимир, а вы такой странный. Вот вы рассказываете об Арктике, и похоже не на представителя Greenpeace, а похоже на экономиста, не знаю, политика. Вы потому что России как будто бы запрещаете Арктикой заниматься, что-то требуете, но ничего не предлагаете. Да. Ну, во-первых, давайте, чтобы... Где какой-то конструктив-то есть? И даже, что касательно Москвы, тоже. Да, хороший вопрос, да. Траву не косить. Ну, а предлагайте... Хороший вопрос, что взамен, какие альтернативы. Альтернативы здесь есть всегда, везде, в любых компаниях Greenpeace. Но давайте, чтобы точки над «ё» расставить, что Greenpeace других стран, норвежские, да, американские, канадские, вот поверьте, они еще жестче выступают против своих правительств в тех арктических программах. Вот сейчас Трамп заявил о строительстве там дороги на Аляске и разбуривании, ну, шельфа на Аляске. Наши там очень активно работают, с индейцами работают. Uh-huh. То же самое в норвежском. Там акции гораздо жестче происходят. Вот поверьте, это не то, что Greenpeace навалился на какую-то одну страну. Ни в коем случае. Что касается альтернатив. Действительно, они есть. И вот как я, если про Арктику говорить, я уже как бы начал об этом, что на сегодня у России вообще дилемма. Либо мы модернизируем и нормально строим экономику здесь, где живут люди, где инфраструктура. У нас по ЖКХ 10 триллионов рублей недоинвестировали, очень менее озвучивал министр строительства, да, чтобы для того, чтобы, ну, нормально сделать дома недырявыми, чтобы там были нормальные освещения энергоэффективные и так далее, и так далее. Или мы идем дальше, все дальше. Нефть кончается, Западная Сибирь истощается. Нам хватит с вами. Ну, мы же так про будущее поколение тоже, да? Поколение. Все-таки мы я говорим на языке, да. Вы насторожились, да. Но тем не менее жалко упустить момент, потому что мы проигрываем. Мы проспали не одну революцию и возобновляем энергетики. И, ну вот, не к ночи будет упомянута и сланцевая революция, да. Вот мы сейчас просыпаем очередные революции там с умными сетями, искусственным интеллектом. И дальше вопрос. Мы как бы вот все эти деньги, наши довольно небольшие деньги, продолжим как бы разбурить последний участок в Арктике, или, скажем, наладить жизнь и устроить как бы нормальную экономику с нормальной энергоэффективностью здесь, где мы живем сейчас здесь, сидим в этом здании. Вы говорите жестче, ваши коллеги делают в той же, действуют в той, да, же Норвегии и США. Это в смысле каких-то уличных акций? Нет, ну вот, допустим, в Новой Зеландии они по шельфу, я сейчас по памяти могу сказать, они брали известную актрису, Королева воинов, Зена, что ли? Вот. Зена Королева. Да. Веселого, так они там 10 дней сидели, блокировали, там компания на такие попала, извините, в убытки. А вы что? Штатах. А что вы такие какие-то мягкотелые, получается? Ну, во-первых, наши сотрудники тоже принимают в этих участиях. В Новой Зеландии, в Штатах. Не надо. Ну, что нам в Новой Зеландии? Ну, вы тут скажете, что это другой конец. 13-й год приразломный, пожалуйста. 2 месяца ребята отсидели в СИЗО в Мурманске, в Питере. Сколько лет уже прошло? Прошло 6 лет. А много добились? Ну, во-первых, еще раз. Произошло понимание, что на сегодня арктический шельф экономически, как минимум экономически, не проходит. Вот это дорогого стоит. Вот поверьте, вот кому надо, об этом узнали, благодаря в том числе. Это. Где российская Зена Королева воинов? Почему? Так почему надо известных здесь артистов вас не поддерживают? Кто готов за вас топить? Ну вот у нас монеточка начала нас поддерживать. Ну, слушайте, это вопрос к нашим звездам. Монеточка, которые... клип, кстати, сняла про лесные пожары. Да, про лесные пожары. Прекрасный, да? Клип сделала. Макаревич нас поддерживал в свое время. Макаревич, да, ну он как бы, да. Молодец в этом смысле. Кто еще? Ну, скажем так, это не звезды первой величины. Почему они не... Ну, Зверев вот выступил за Байкал. Ну, вопрос, да. Какая величина должна быть? Мы сейчас сделаем перерыв в очередной для новостей рекламы. Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» и YouTube-канала «Эхо Москвы» программа «A-Team». Сегодня у нас в гостях руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. Эфир ведут Алексей Соломин, Нарышкин и Голубев. Присылайте свои вопросы в чате прямой трансляции на YouTube, на канале «Эхо Москвы». Самое интересное будем задавать. Скоро вернемся. Продолжается программа «A-Team», самая сложная программа для наших гостей. Ее сегодня ведут Алексей Соломин, Алексей Голубев, Алексей Нарышкин. И в гостях у нас Владимир Чупров, руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace. Еще раз приветствую вас, добрый вечер. Еще раз вечер добрый. А Владимир Путин, которого вы перетащили так ненавязчиво в свои союзники, не так давно высказывал некий скепсис по поводу зеленой энергетики. И в частности сказал, что традиционную энергетику в обозримом будущем ничто не заменит, ее влияние сильно не уменьшится. А альтернативная энергетика, сказал он, несет свои риски, в том числе свои проблемы. Но я больно пересказываю. Правильно. Экологические. Именно экологические. Именно экологические, да. Черви выползают из-за вибрации ветряков. Скажите, пожалуйста, это действительно так? Да. Ну, если коротко, то нет. Но здесь, наверное, вопрос не про червей, а про то, что из себя представляет на сегодня матрица или система принятия решений на высшем политическом уровне в стране. Действительно, у нашего президента сейчас непростая ситуация, о которой я уже сказал. То есть, либо в Арктику с Сечным, либо в Новый мир, но без Сечина, но это уже какие-то риски, уже такие политические. И здесь очень важно понимать, что на сегодня риторика нашего президента, она во многом такая противоречивая. То есть, вот в одной ситуации Владимир Путин говорит, что вот да, традиционно остается, несет риски возобновляемая энергетика, а в другой ситуации, там, на встрече с деловой Россией, с какой-нибудь, да, с опорой России, он говорит, нужно не сырьевой сектор развивать, нужно возобновляемую энергетику развивать. Вот вам ДПМ, там поддержали, значит, и Чубайса, и Вихтельберга, почти 1,5 триллиона рублей выделили на развитие ветровых солнечных станций в России до 2024 года. Угу. Это было решение политическое. Это было решение на высшем политическом уровне. Потому что от триллиона все-таки решает уже не совсем Минфин. Да. Поэтому здесь вопрос в том, что на сегодня президент, он пытается быть арбитром не только в политических вещах, но и в экономических, в энергетических. А энергетика – это очень важная отрасль, сектор вообще всей нашей жизни. Да? Он сейчас в ситуации дилеммы. И как пройти вот этот вот перекресток, что все-таки мы идем в Арктику за нефтью, или мы все-таки модернизируем экономику, то, что у Белоусова не получилось. Он пытался, значит, там эти 4 триллиона у олигархов на модернизацию, соответственно, выбить, где сейчас тот Белоусов. Но все равно эту развилку пройти придется. И чем позже, тем хуже. Экологические последствия, экологические проблемы ветряки могут вызвать? Значит, если говорить о экологических последствиях. Во-первых, надо начать с того, что любая человеческая деятельность, она имеет и несет экологические последствия. Это связано с парниковым следом. То есть то, что мы выбрасываем углекислый газ, и то, что ведет к изменению климата. Это то, что ведет с токсическим следом. То, что там производятся токсические вещества при производстве солнечных панелей, сейчас, кстати, меньше гораздо. Вибрация, шум, да, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть традиционная энергетика, у которой, соответственно, последствий гораздо больше. Ну, не на порядке, но как минимум на порядок. И токсический след, и количество погибших птиц, и, соответственно, цунами, то, что связано с изменением климата и так далее, и так далее. При этом здесь какая штука? Цунами здесь вряд ли. Не цунами, прошу прощения, да, спасибо за наводнение. Значит, спасибо, значит, благодарность, значит, вы читаете тоже какие-то вещи по экологии. Да. Что на сегодня в части возобновляемой энергетики эти вещи решается инженерно. Там даже не надо научных решений искать, как, допустим, с радиоактивными отходами. По ним даже научного решения пока нет. А в случае с традиционной энергетикой, газовой, допустим, угольной, нефтяной, да, вот там, к сожалению, инженерных решений, которые могли бы минимизировать тот след, либо их нет, либо очень незначительный. Но плюс зеленая энергетика, она очень дорогая. Она нам не по карману обычно пользуется. Вот еще один миф. Значит, по поводу червяков, значит, там проблема решена, вибрация решена за счет более массивных опор, чтобы вот тему закрыть. Да. Значит, касается экономики, значит, мы этим вопросом тоже занимаемся, как организация, к сожалению, уже не экологическая. Вот Алексей, да, правильно. Как экономическая, еще раз, мы тут экономисты, юристы и все кто угодно, значит. На сегодня возобновляемая энергетика в мире, в большинстве рынков стран, она прошла Рубикон, ну, кто-то в 12-м, кто-то в 15-16-м, вот сейчас вот подходит уже к нашей стране, мы пройдем этот Рубикон 24-30 год примерно, когда она уйдет в паритет с традиционной энергетикой. На сегодня либерализованные рынки, такие как германские, американские. Так скоро, в 20-30-е годы, 10-15 лет, да, занимать ту же долю рынка, что и... Нет, по паритет, по стоимости. Мы про экономику сейчас, да? Стоит так? Стоимости, да. Мы про экономику, да. То есть вопрос, когда инвестор будет приходить и говорить, слушайте, у вас тут, как в Штатах сейчас происходит, они говорят, ну, атомная энергетика по экономике не летает, все, газовая. Я скажу больше. У них уже газовая под вопросом, потому что они говорят, ну, мы могли построить газовую генерацию, но вот через 20 лет ветряки будут дешевле. И сейчас в Штатах реально рассматривается серьезный вопрос, чтобы уже не только атомную и угольную генерацию менять, а газовую, самую дешевую в мире на сегодня, на ветровую и солнечную. Поэтому здесь мир к этому идет, мы к этому придем в нашем... Так вы же хотите Россию лишить последнего рычага вообще воздействия. Мы там можем угрожать газом, нефтью, вот это все. Мы это продаем. Да, ну, скажем так, мы здесь как не политическая организация, которая там... Может, вы политическая, может, а вот у меня тут как бы на языке вертится, что вы иностранный агент. Мы не иностранный агент по законодательству. Еще нет. А по одежде спросил Алексей, да? А по духу закона? По духу закона, все, что мы делаем, даже то, что мы здесь сидим, это политика. И говорим про защиту растений и животных, которые не политические вопросы. На самом деле, это все политика, к сожалению. И здесь четкое определение. Минюст не дал, что такое политика, что такое не политика. Что касается вопроса Алексея Голубева, значит, на чью мельницу и кому от этого хорошо или плохо. Значит, ну, во-первых, сегодня Greenpeace работает против угольной генерации в Китае. Начнем с этого, да. Ну, и Китай, соответственно, закрывая свои угольные шахты, идет, замещает это экспортом, в том числе из России. Тут вот невольно мы, получается, работаем с контрактом. Нет, в Китае пускай закрывают. Мы считаем, что это плохо. Почему? Потому что на сегодня открываются открытые разрезы на том же Кузбассе, и люди Киселевска просят политическое убежище в Канаде. Там реально плохо, вот поверьте мне. Почему не в Корее? Соответственно, Находка дозвонилась до Путина, дышать нечем, подоконники черные, дети в противогазах. Значит, ненормально. Mm-hmm. Да. Значит, поэтому тут нужно смотреть с точки зрения, что это несет нашим гражданам. Значит, соответственно, Greenpeace Германии тут недавно закрыл, с помощью нашей тоже, закрыл угольную отрасль Германии. Ну, можно продолжать про атомную энергетику, я молчу, как бы здесь и французский офис, и американский офис очень сильно работают против вот тех промышленных вещей. Здесь какая вещь, смотрите, Алексей, значит, мы организация все-таки международная, и мы считаем так, что на сегодня мы живем на одной планете. Ну, как бы банально эта фраза ни звучала, природа не знает границ. И те эффекты, которые происходят, неважно, в Китае, в России, выбросы парниковых газов, загрязняющих веществ, они так или иначе бьют по всем. У нас стоит вечная мерзлота. А там из них 4 ядерных реактора, там несколько дамб, там 300 тысяч километров нефтегазопроводов. Наводнения в Индонезии, Филиппинах, соответственно, Западная Европа, горит Калифорния, Португалия. Вот это все наш общий дом, который сегодня в опасности. Я понимаю, что на сегодня существует проблема, ну, ее еще называют проблемой национального эгоизма, что на сегодня правительство, к сожалению, они не готовы поступиться и сказать, что, ребята, понятно, что торговые войны, ВВП, конкуренция, что давайте перекроем границы, и вот как-то вот мы внутри какой-то своей юрисдикции построим хорошо. Да? К сожалению, это есть. И вот этот вот национальный эгоизм, к сожалению, пока не преодолим даже в Парижском соглашении. Там Трамп пришел сразу, вышел из Парижского соглашения, ну, к ноябрю 2020 года Штаты, соответственно, выходят. Китай, соответственно, говорит тоже, что Штаты вышли, мы тогда тоже сокращаем свои программы. Поэтому здесь у нас парадигма такая, что мы все-таки думаем стратегически, и здесь нужно преодолевать вот эти национальные вещи, как бы хотя бы уважая право выбора будущего поколения. Вы не патриот, а вы глобалист просто, вот в чем проблема. Мы и глобалисты, и если говорить про патриотизм, то, извините, то, что в 2012-2013 году страна не пошла на арктический шельф, и не потеряла там, извините, там, триллионы рублей, это в том числе наша заслуга. И то, что мы сейчас исключаем очень много ошибок, это тоже заслуга Greenpeace, допустим, закрытие Байкальского целлюлозного бумажного комбината. 20 лет говорили, но он экономически не летает. Закрыли все, как бы, получили два эффекта, экологический и экономический. Палы, пожалуйста, сколько жизней спасли, российских жизней, да? Угу. Это тоже Greenpeace, понимаете? А рабочие места пока, на раздельном сборе отходов. Россия же пока не выходит из Парижского соглашения. Россия подписала, но пока не ратифицировала, и, скорее всего, судя по политическим сигналам из администрации президента, что в ближайшие недели или месяцы Россия ратифицирует. К вопросу о том, в чем состоит матрица и система принятия решений администрации президента. Потому что я, ну скажем так, моя теория, интуиция, что на сегодня Парижское соглашение это, наверное, единственный драйвер, с помощью которого правительство, федеральное правительство, может каким-то образом модернизировать экономику. То есть создавать места не на Таймыре, а все-таки вот здесь и сейчас на... Ну, а США, там же тоже не дураки сидят. Они вот послали лесом это Парижское соглашение. По какой причине? Значит, по той причине, что Трамп... Это Трамп. По той причине, Трамп сделал ставку на уголь. А теперь, внимание, следим за руками. Когда пришел Трамп, он сказал, я выйду с Парижского соглашения. Окей, он это сделал, молодец. Он сказал, что я увеличу добычу угля и количество угольных станций. Но в итоге получилось, что за первые месяцы правления Трампа количество угольных станций, электростанций, было закрыто больше, чем за весь период Обамы. Что получается? Что Трамп прет против технологических трендов. В этом его колоссальная ошибка. То, что он сейчас поднял ВВП штатов за счет налоговой льготы, торговой войны, все это кратковременный эффект. Давайте ждать следующего года, рецессия, и когда, уже и по сланцу, и по нефти начнутся подвижки в связи с электрокарами и так далее. Ну, Трамп не единственный. До этого американских президентов была достаточно последовательная позиция в том, что мы своим экономическим ростом жертвовать в угоду неподтвержденным данным о влиянии человека на изменение климата. Это, это вопрос номер два во всех этих климатических вопросах, дискуссиях. Значит, надо смотреть, какая штука. Там действительно есть две вещи. Вот, как у любой медали, две стороны. Вот первая медаль, она политическая. Очевидно, что существуют технологические тренды, в которых в какие-то страны больше преуспели. Германия, Япония, пожалуйста. В какие-то меньше. Это Россия, Сауды. Сауды, кстати, активно догоняют через солнечную энергетику. Штаты, уголь, сланцевый газ во многом это... скажем так, они делают ставку и туда. Mm-hmm. Хотя не только. Штаты лидеры в биоэнергетике, в солнечной, ветровой. На самом деле, что бы ни говорил Трамп, они лидеры и там. И вот с этой точки зрения, скажем так, во многом Парижское соглашение это фиксирование и поддержка тех технологических трендов, которые бы все равно состоялись. Еще раз. 5 лет назад возобновляемая энергетика стала дешеветь и вошла в паритет во многих странах, а сейчас в большинстве. Через 10-15 лет этот тренд настигнет нас. Вторая сторона, это то, что вы правильно сказали, это насколько правы ученые, которые говорят, что действительно изменение климата, которое мы наблюдаем, зависит от человека. Это отдельная передача. Наша позиция, что да, зависит. Консенсус ученых состоялся, 97% соответственно публикаций в реферированных источниках об этом говорит. 3 оставшихся процентов анализировали, очень много ошибок. Но на самом деле то, что говорит Трамп и делает ставку, что вот в этой стороне медали мы, соответственно, не согласны, и поэтому попрем против второй стороны медали, против технологических трендов, вот это все, скажем так, нелогично и работает против американской национальной экономики. К вопросу, за кого Трамп? Вот здесь Трамп точно против американской экономики. Ну, к тому же Китай в этом смысле, наверное, гораздо больше эффект оказывает. И, насколько я помню, они тоже были против соглашения. Значит, Китай оказывает колоссальный эффект. Они номер один по выбросам парниковым. Китай – это половина всего сжигаемого угля в мире. Из 6 миллиардов тонн, 3 миллиарда – это Китай. Значит, они... сыграли и в Киотское соглашение, они поддержали и будут поддерживать Парижское соглашение. Но здесь какая фишка? Еще раз. Значит, Китай, и мы, кстати, очень похожи в этой ситуации, как Китай находимся, что Китай, они поступили мудро. Они и с Киотским поступили мудро, и с Парижским соглашением поступили мудро. Они понимают, что они до какого-то времени развивающаяся страна, по многим показателям уже развитая страна, но им многие технологии нужно срочно внедрять и делать так называемый скачок технологический. Uh-huh. И им для этого парижские вещи, углеродные рынки, там, механизмы Киотского протокола в свое время нужны, чтобы инвестиции шли не в уголь, а в солнце и в ветер. И Китай играет очень хорошо на этом. На самом деле Китай в этом смысле обставил и Штаты, и Европу. Они очень сильно вложились в солнечную энергетику. Давайте поговорим о свалках. Давайте. Потому что это одна из самых тяжелых тем в России сейчас. А с вашей точки зрения, после того, как тема стала массовой за счет привлечения внимания к этому через протесты, за счет того, что Путину звонят во время прямых линий, и Владимир Путин вынужден призывает закрывать свалки. За счет того, что самолет падает. И самолет падает, да, кстати. Да. С вашей точки зрения, есть какой-то перелом в этом вопросе? Мы действительно стали заниматься проблемой свалок? Или все только жутче и жутче? Значит, давай так. Если говорить про сегодняшний момент, то есть какой-то бульон, какой-то поиск. Тот сказал, этот попробовал, там национальный оператор сыграл, этот тут коррупция. В результате которого пока перелома нет. У нас нет Курской дуги. Мы сейчас в режиме такой вот начала московской битвы 1941 года, если вот простят меня слушатели, что это без всяких вот... Тонкий лед сейчас. Да, тонкий лед, да, я прошу прощения всех, кого сейчас задел, но вот чтобы было понятно, вот на каком мы этапе. Далеко не на переломном, вот как Алексей сказал. Значит, когда будет переломный? Когда, по крайней мере, в крупных городах в доступе, через пропаганду, через то, что люди гарантированно могут сдать пластик, стекло, бумагу отдельно, все это будет, вот тогда можно считать кардинально, пока такого нет. Пока у нас мусоросжигательные заводы под Москвой в Татарстане планируют строительство, у нас пока ШИЕС, куда планируется фактически замести там... Мусоросжигательные в иерархии это лучше, чем свалки, полигонность? Мусоросжигательные в иерархии, они предпоследние, по-моему, не эксперт поэтому, но, по-моему, полигоны в самом конце. Кстати, на полигоны же везут... Самое плохое. Скажем так, он технологически самый плохой, потому что туда везут изолу после вот этих вот мусоросжигательных технологий, что, наверное, тоже неправильно, потому что вот эту цепочку, звено лучше бы убрать, конечно. МСЗ с золой, да. А так, естественно, когда мы говорим о раздельном сборе мусора и обращении с отходами, конечно же, что... 100% раздельного сбора не будет, давай честно. И какая-то вещь все равно будет оставаться. Uh-huh. Да? Но, по крайней мере, довести там до 90%, до 95%. А вот все оставшееся, это не будет представлять проблемы, которые вот сейчас в ШИЕСе. Да? Посмотрите, объясните, пожалуйста, да. Зачем мне в Москве и Голубеву, и Солонину думать о том, куда этот мусор повезут. Вот мы прекрасно себе живем и выкидываем мусор. Покупаем вот пластиковые. К сожалению, так же думает администрация Москвы. У нас чайки не летают под окнами. Бирюков, Собянин. Да, какого-то нет. Это вот к вопросу об сравнении Лигории Алексея. Как бы вот, ну, это же моя территория, или моя страна, или город. А все остальное, это вот их проблемы. Да? Поэтому здесь, наверное, такой же ответ. На сегодня природа не знает границ. И ту проблему, которую мы создаем у себя на кухне, те же пищевые отходы, да, которые гниют и дышат, это Ядрово, мы передаем в Ядрово, в Капотню. И потом эти люди задыхаются. Я по-другому спрошу. Такими темпами, когда в Москве мы начнем ощущать какие-то последствия непереработки мусора? Если московские полигоны, подмосковные, если говорим про московский регион, переполнены, и если все пойдет так же, как сейчас, ну, я не эксперт, я могу очень примерную оценку сказать на основании того, что вот я знаю, но еще 5-10 лет, и у нас будет проблема, что возить некуда, и вот эти вот мешки, как вот в Нью-Йорке, там в 70-х годах, как в Челябинске, как в Неаполе, да. Ну, 5-10 лет, потому что на сегодня те емкости, которые есть, заполнены. Да. Новые полигоны, люди, местные жители, к вопросу, по крайней мере, местные, можно, кстати, вот и такую тему поднять. Они не хотят дышать московским, извините меня, сероводородом. Поэтому здесь вопрос, наверное, о том, когда кончатся вот те свалки. Ну, или будут завозиться в ШИЕС, и дальше вопрос, когда ШИЕС просто вздрогнет и скажет, ребят, это все. Это вопрос будет уже политический. И дальше вопрос плюс-минус, потому что еще раз идет очень сильнейшая политизация. Орлов, губернатор, соответственно, уже как под вопросом, как губернатор из-за ШИЕСа, и так далее, и так далее. При этом, как бы, все можно сделать так.